Да, да, Ася, я прошу разрешения обращаться к вам, как к Тельге и Элу, и говорить «ты». Слишком интимно то, что будет происходить. Я не могу позволить себе неуважительно общаться с королевскими особами, но и выкать в такой момент невозможно. Я могу. Да, да, тогда вы можете начинать. Тельга, ты просила первой. Что ты хочешь сейчас сделать? Я не знаю. Помоги мне. Она тоже выбрала «ты». Ладно. Буду рушить все правила, какие только есть. Придется внушить себе, что это не консультация, а такая вот странная эротическая ситуация. Эл, встань, пожалуйста, по центру. И не двигайся. Мужчина послушно выбирается из кресла, спокойно опускает руки вдоль тела. Чтобы помочь другому увидеть красоту, ее надо самой почувствовать. Любуюсь его величеством. Красивый мужик. Суровый, но харизматичный. Тельга, я предлагаю для начала посмотреть своему супругу в глаза, убедиться, что в них любовь, что ты в безопасности, и все, что ты захочешь сделать сегодня, это хорошо, я говорю тихо и вкрадчиво, как при наведении транса. По сути, помогаю неловкости между нами стать напряжением ожидания. Девушка действительно встает напротив своего мужчины, доверчиво заглядывает ему в глаза. Я вижу, как тепло он смотрит, как радостно улыбается она в ответ. Хорошо, мы здесь для того, чтобы учиться прикасаться. Прислушайся к себе, чего тебе хочется сейчас, чтобы муж меня поцеловал. Она выбирает пассивную роль. Ничего, мы только начинаем. Эл, слава богу, не спешит набрасываться, делает маленький шаг вперед, наклоняется и нежно целует приоткрытые розовые губы, легко касаясь пальцами ее лица, и снова выпрямляется, отступает назад. Молодец. Представляю, как сильно ему хочется, чтобы она все-таки дотронулась до него. Сама. Я молчу, даю Тельге время увидеть, что желание выполнено, инициатива снова у нее. Она судорожно вздыхает, распрямляет плечи и осторожно кладет свою руку поверх рубашки мужа. Неуверенно поглаживает ткань, затем решительно хватает верхнюю пуговицу и двумя руками ее расстегивает. Не отпуская рук от рубашки, заглядывает мужу в лицо, ища одобрения и поддержки. В зеленых глазах его величества обожание и предвкушение. Я вижу, что он напряжен. Вряд ли это видит королева. Нужно ей показать. Смотри, что ты с ним делаешь. Ты только расстегнула одну пуговицу, слегка задела пальцами кожу. Но даже такое маленькое прикосновение влияет на мужчину. Посмотри, как темнеют его глаза, как он задерживает дыхание. Ему очень приятно, но он старается это не показать, чтобы не спугнуть. Видишь, Тельга чуть отстраняется, окидывает мужа недоверчиво оценивающим взглядом. Напряжение рассеялось. Хорошо, моя цель – дать Тельге уверенность, что она желанна, научить видеть признаки возбуждения, дать ей власть над телом мужа и радость от этой власти. Тогда она сможет и подчиниться без страха. Элла открыто улыбается жене, кивает на мои слова. Да, хорошая, я очень хочу чувствовать твои пальчики. Ты не могла бы расстегнуть еще одну пуговицу? Медленно, намного спокойнее и увереннее она расстегивает следующую пуговицу, поглаживает открывшийся участок кожи одним пальцем. Вопросительно поднимает брови, Элла опять кивает и улыбается. Ох, сколько в этой улыбке обещания. Жаль, что его любимая пока не читает такие сигналы. Ничего, научится со временем. Когда хотя бы раз почувствует, что секс – это не боль и страх, а восторг и упоение слияния душ и тел. И все-таки я вмешиваюсь. Попробуй делать это на ощупь. Смотри ему в глаза, ты увидишь, как расширяется зрачок и темнеет радужка в ответ на прикосновение. Тельга послушно запрокидывает голову и прижимается ближе, продолжая расстегивать пуговицы. Я вижу, что это хорошо действует, они сцепляются взглядами, и его страсть помогает ей быть смелее, буквально видеть и чувствовать эффект от своих действий. Также не отрывая широко распахнутых глаз от любимого, моя смелая клиентка вытаскивает рубашку из брюк и внезапно гладит ладонями обнажившийся подтянутый живот. Эл вздрагивает и стонет, Тельга тут же убирает ладони и отступает на шаг. Испугалась. Стоп. Что ты почувствовала сейчас? Я испугалась, что сделала что-то не то. Больно, неприятно, вижу, что она сильно расстроена. Очарование момента упущено, но это совсем не страшно. Важнее наладить диалог между этим опытным исходящим с ума от страсти мужчиной и юной, мнительной и ранимой девушкой. Эл, найди, пожалуйста, слова, чтобы передать, что почувствовал ты. Счастье, нежность, очень острое желание, словно молния пронзила от твоих волшебных ладошек в пах и в затылок. Я очень хочу, чтобы ты еще раз меня так потрогала. Тильга, тебя напугал стон. Да, я уже поняла, что это было приятно. Мне повторить? Ну вот, у меня совета спрашивает. С одной стороны, я понимаю, что могла бы молча в уголочке посидеть, просто обеспечивая клиентке ощущение безопасности. Но боюсь, что тогда ее муж так и не увидит, как именно надо обсуждать эти темы с его женщиной, которая норовит закрыться и уйти от разговора или напридумывать себе чего-нибудь, от этого расстроиться и напрочь потерять ощущение и контакт с телом. Ты хотела бы еще раз потрогать живот ладонями? Наверное, да. Но сейчас это вызывает больше напряжения. Я могла бы себя заставить, только тогда это будет, мне кажется, что неправильно. Молодец, ты начинаешь доверять себе. Ты уже чувствуешь разницу, когда что-то делаешь, поддавшись порыву, и это искренне и уместно, а когда сомнение снова приходит в голову, сбивая весь настрой. Важно доверять себе и своим инстинктам. Я предлагаю просто полюбоваться твоим мужем, вместе. Только сначала нужно его дораздеть, а то часть тела не видно, а посмотреть хочется. Мне достается сложный взгляд от его величества, смесь ехидства и благодарности. Тильга же спокойно берет мужнина запястье, начинает расстегивать запонки. Одной рукой это делать неудобно, и она вдруг помещает большую ладонь супруга себе на грудь, чтобы разбираться с застежкой уже двумя руками. Ее лицо опущено вниз, но я вижу лукавую улыбку. Хулиганка. Поглядываю на мужчину, он смотрит на меня так жалостливо. Что, просит разрешения потискать грудь жены? Ну да, ему же не видно выражение ее лица, как реагировать непонятно. Чуть-чуть киваю, подтверждая, что можно пошалить в ответ, тильгу это не спугнет сейчас. Король удивляет меня своей выдержкой, дает расстегнуть этот рукав, даже не дернувшись, зато вторую руку подает сам и сам же поудобнее устраивает ладонь на вкусной округлости, чуть-чуть поглаживая большим пальцем вокруг соска. Девушка стискивает его запястье, но руку не отстраняет. Вижу, как розовеют ее щеки, смущение или возбуждение. Скорее всего, и то, и другое. Запонка расстегнута, и Эл вновь выпрямляется, опуская руки вдоль тела, рубашка на выпуск распахнута на груди, глаза горят. Меня это тоже трогает, хотя уж без этого точно можно было бы обойтись. Тильга стоит близко и получает несколько слов на ушко. Я их не слышу, но вижу, что она вновь краснеет и улыбается смущенно, значит, все в порядке. Наконец рубашка падает на пол, и мы обе любуемся загорелой кожей и красивыми мышцами тренированного мужского тела. Я решаю добавить словесного восхищения, просила же она научить хотеть. Не знаю, как это делать по-другому, придется опять делиться личным восприятием. Знаешь, мне нравится рассматривать тело. На нем есть рельеф, впадинки, возвышенности. И каждая линия по-своему эстетична, совершенно. Мы неспешно обходим его величество по кругу, я комментирую, как экскурсовод. Ямка позвоночника, в ней полутень, рядом вал длинной мышцы спины, бугры напряженных плеч, выпирающие ключицы, овальные соски, подрагивающий живот, нежные волоски полоской. Они у мужчин бывают невероятно чувствительные. Я говорю с паузами, направляя ее взгляд, позволяя ей подробно и без стыда рассмотреть мужское тело, видеть тонкие детали, желать до них дотронуться. Уточняю громким шепотом. Тебе какое место больше всего понравилось? Плечи, и руки, и живот, и волоски. Также шепотом отвечает тильга. Тогда трогай те места, которые хочется, любым способом, который придет в голову. И попробуй сосредоточиться на ладони, как когда трогала траву в первом упражнении. Ты увидишь, как трепетно будет отзываться его тело на твое прикосновение. Девушка вновь встает перед своим полуобнаженным мужем, но теперь не смотрит ему в глаза, она поглощена процессом. Проводит ладонью по плечу, и я вижу, как этот суровый мужчина покрывается мурашками наслаждения. Тильга проходит за спину, прячет лицо между лопатками, отправляет руки бродить по его груди, осторожно гладить соски, касаться живота. Эл глубоко дышит, благодарно поглаживает нежные ручки, но не фиксирует их, не сбивает с исследовательского настроя. Когда ее пальцы приближаются к линии штанов, он стискивает зубы и закрывает глаза. Снова вмешиваюсь. Ты теряешь половину удовольствия от того, что не видишь выражения его лица. Тельга отстраняется, смотрит на меня совершенно счастливыми глазами. Ася, это так по-другому. Снова появляется перед лицом супруга, тянется к его губам, оставляя руки на обнаженном теле. На этом выдержка мужчину покидает. Он обнимает свою юную блондинку, покрывает нежными поцелуями ее глаза, нос, щеки. Надолго приникает к губам. Вот теперь я действительно не знаю, что делать. Его величество в моих советах не нуждается. Все, о чем он просил, предупредить, если его действия не понравятся Тельге, то есть мне остается только наблюдать и ждать. Но тогда возвращается неловкость. Жаль, что сесть в уголочек с книжкой будет неуместно. Эллу подхватывает жену на руки и сажает на колени, мягко поглаживает открытые плечи и изящную шею. Он то ли дышит, то ли шепчет что-то ей на ухо, отчего ее глаза еще сильнее блестят и голова автоматически наклоняется, давая больше простора для ласки. Ни следа испуга или напряжения. Хорошо, мое кресло в 3 метрах от них, но мне кажется, что уже можно было бы и подальше оказаться. Чувствую себя совсем лишней, но в какой-то момент в Тельгиных глазах мелькает тревога, и я без сомнения вмешиваюсь. Стоп, что сейчас? Ничего, я просто задумалась. Испугалась того, что будет дальше, но я справляюсь. Нет, правда, все хорошо, мне нравится то, как ты меня трогаешь. Приятно. Чего ты боишься? Голос Эллы тихий, себя он явно контролирует, поглаживать нежные плечики тут же прекратил. Я боюсь, что снова отключусь, шепчет. Я не хочу этого, хочу чувствовать все. Мужчина обнимает свою хрупкую ношу, целует волосы, но молчит. Значит, я найду нужные слова. Тельга, здесь сегодня ты чувствовала желание, и это уже не изменить, твое тело разбужено. Теперь с каждым разом будут раскрываться все новые оттенки твоей чувственности. У нас нет цели сегодня преодолеть ваш барьер. Маленькими шагами ты продвигаешься вперед и уже получаешь удовольствие от близости. Потому что то, что между вами происходит сейчас, это почти секс, а тебе хорошо и приятно. Да. Ты бы хотела остановиться или продолжить? Я не знаю. Зато я знаю. Хорошая моя, позволь мне прикасаться к тебе так же, как ты изучала меня. И дай мне или Асе знать, если что-то не понравится, хорошо. Девушка вновь ныряет в зеленые глаза любимого, отвечать, похоже, не собирается. Зато я услышала скрытую просьбу, следить за реакцией Тельги, что-то обычно идет не так, и он хочет понять, в какой момент и из-за чего. Она все еще на коленях, одной рукой Эллу поглаживает спину, и в этом движении больше успокаивающей, чем возбуждающей ласки, но другой рукой. Я вижу, как осторожно он скользит по ее ноге, доходя до края подола, и спускается вниз, к щиколотке. На 5-й раз рука ненадолго ныряет под юбку и почти сразу появляется обратно. С каждым заходом шаловливая конечность все дольше остается вне наших взглядов, я могу только фантазировать о том, что могут делать опытные пальцы с нежными женскими местами. Но Тельга не показывает напряжения или тревоги. Она часто дышит, полуприкрыв глаза и запрокинув голову, цепляется 2 руками за широкое запястье свободной руки мужа, но не пытается выгнать из-под юбки настойчивого визитера. Я решаю вмешаться в последний раз на сегодня. Тельга, разреши себе стонать. Громче, если тебе нравится, молчать, если нет ощущений, резко вскрикивать. Если неприятно, это поможет мужу понимать тебя. Клиентка послушно раскрывает губы и так сладко стонет, что меня бросает в дрожь. Неудивительно, что у короля окончательно срывает крышу. Он бережно укладывает свою вожделенную добычу на диван, сам склоняется рядом, с явным намерением лечь сверху. Вот оно. Я вижу, что ее грудная клетка, которая только что ходила ходуном, замерла. Тельга слишком бледная. Глазные яблоки под веками беспорядочно мечутся из стороны в сторону. Я обязана вмешаться. Стоп. Яростный взгляд Элла. Секунды, необходимые ему на осознание. Хорошая моя. Лера. Любимая. По ее щекам катятся слезы. Лера. Его величество Альмира подхватывает на руки жену, вытирает ее мокрые щеки, что-то безостановочно шепчет, но взгляд его, больной и несчастный взгляд, ищет во мне опору. Я могу его понять. Все ведь было хорошо, и все равно не получилось. Сработал якорь, скорее всего, на положение тела. Тельга, я правильно поняла, Ты отключилась, когда легла на диван? Да. Это произошло потому, что в первую ночь ты была на спине и в этой позиции испытала сильную боль и страх. Теперь тело запомнило, что прикосновение лопаток к поверхности, когда сверху нависает мужчина, опасно и автоматически защищает тебя изоляцией от эмоций. Сейчас ты с нами, в своем теле. Да. Неужели ничего нельзя сделать? Почему же, наоборот, очень хорошо, что вы теперь точно знаете, что запускает блокировку. Вам всего лишь нужно воздерживаться от ситуации женщина снизу, мужчина сверху, по крайней мере сначала, и все получится. Король смотрит на меня одновременно с надеждой и недоверием. Понимаю, но пусть лучше попробуют. Эл, идите в кресло. Я отхожу к двери, наблюдаю, как король устраивается сам и усаживает к себе лицом грустную и любимую женщину. Так мне не видно выражения ее глаз, но мое вмешательство больше и не потребуется. Им предстоит заново все начинать, ловить настроение, собирать возбуждение в воздухе. Альмира долго обнимает жену, тихо рассказывая что-то. Возможно, он говорит о любви, возможно, просит прощения снова. В какой-то момент я встречаюсь с ним глазами и показываю жестом, что буду в соседней комнате. Ухожу, пусть сами решают, начинать ли чувственный танец в моем кабинете или поехать домой. Главное, они про себя уже знают. Через 40 минут ко мне заглядывает его величество. Он такой спокойный и умиротворенный, что вопросов у меня не возникает. Такой цены нет, сколько я готов отдать вам за эту работу. Я не знаю достойного подарка, чтобы уравнять. Переведу на карточку обычную оплату, подарок передам позже, хочу подумать. Спасибо. Киваю, жду, пока высокие гости уедут. Глава 46. Меня встречает горячий ужин, радостный кулек и домашний сиший, закопавшийся в бумаге. Хоть он и взял себе несколько дней выходных, но совсем от дел отстраниться не может. При моем появлении эльф откладывает документы и тоже садится ужинать. У тебя получилось? Я думаю, что да. Хорошо. Я понимаю, что не могу толком говорить на эту тему. Мне неизвестно, что знает сей, а обсуждать клиентов. Но лорд понимает мое любопытство и сам рассказывает то, что мне давно хотелось знать. Главный оракул не всегда отвечает на задаваемые вопросы, иногда его видения спонтанны, таким было о необходимости перенести сюда Джеймса. Потом уже мы выясняли, зачем и почему. 2 месяца назад, во время обычного кормления выпало случайное предсказание, что грядет большая война. Это было странным, потому что Альмира принципиально поддерживает политику мирного сотрудничества, а нападать на Миасситию, пока на троне особо королевской крови, дураков больше нет. По всему выходило, что или на троне будет кто-то другой, или его убедят расширить территории. Сама понимаешь, что отправить мужчину на войну, которой он не желает, может только любимая женщина, но Лиара тоже за мир. Те, у кого есть глаза и уши, могли заметить, что не все ладится у королевской четы. И наследника все нет. Все сильнее ощущалась вероятность развода. Если следующая королева будет более кровожадна и ей захочется кусочек Линейского леса, то... Служители задали прямой вопрос. Как предотвратить войну? Прямой ответ. Психолог Ася. Ты должна была помочь им сохранить отношения и завести наследника. Судя по состоянию шара предсказаний, у тебя получилось. Мама дорогая. Спокойно, Осечка, спокойно. Все уже произошло, сейчас нервничать абсолютно бессмысленно. А хорошо, что мне не сказали этого сразу. Бремя ответственности правда мешало бы и жить, и работать. Теперь войны не будет. Видимо, нет. За лабораторией молодого Тайлина присматривают, неожиданных покушений не ожидается. Так что ты молодец, справилась. Как ты думаешь, когда меня вернут домой? Когда забеременеет королева? У крови правящей династии есть несколько особенностей. Одна из которых, не имеющая аналогов защитная магия стихий. Сталиста не нападает на нас не потому, что дружит, а потому, что боится. Любой носитель королевской крови может взывать к силам природы, чтобы остановить агрессию на свою землю. Последняя война была 1500 лет назад и закончилась в один день, когда гигантское цунами смыло армию дрессированных троллей, не причинив вреда постройкам и местным жителям. К сожалению, прибегать к этим силам можно только для защиты от внешнего врага, и мы всерьез обсуждали с правителями Эллинии имитацию нападения, чтобы совладать с землетрясением 6 лет назад, тем самым, с которым в итоге справился Джеймс, чтобы у наследника престола максимально полно проявились эти способности, зачатие проходит в определенном ритуале. И для него важно, чтобы все было гармонично и по любви, природа не терпит насилия. Существует даже негласное разрешение епископа на свадьбу королевского лица с горожанкой, если вмешается роковая любовь, но пока прецедентов не было. Как только твои клиенты почувствуют себя готовыми пройти ритуал, то еще неделя для гарантии, и тебя отправят домой. Если бы у тебя не получилось помочь им наладить отношения, Альмира вынужден был бы развестись. Наследник слишком важен, а уже прошло почти 3 года со свадьбы. Ходили слухи, что он уже подбирает фаворитку, и многие благородные леди видели себя на этом месте. Значит, скоро я окажусь дома. Не верится даже. Ольку зацелую, если дастся, она вредничать стала в последнее время. И по сей буду скучать. Очень. Только у меня еще остались вопросы. А теперь, когда уже понятно, для чего я здесь, ты мне можешь рассказать, кому я мешала? Кто стоит за всеми покушениями? Кто убил 6 случайных жителей, разрушил мой клуб и репутацию, систематически отравлял мне жизнь? Я не знаю. Выполнял всю работу Брайон. А вот на кого он работает. Осталось 3 семейства, достаточно богатых и честолюбивых, имеющих красивых дочерей с нужным складом характера, которые могли бы влюбить в себя Альмира. Леди Виола, дочка Иноплатини, похожа на нынешнюю королеву внешне, увлекается разведением хищных птиц и ядами. Леди Кинарис, дочь Силтона Баржи, много общается с нашим королем на тренировках, она прекрасная наездница, как и он. Леди Фая, дочь Дарста Мануа, это ее око небесное якобы похитило. Леди танцует с Альмира 2-й танец на каждом балу, именно ее прочили в фаворитки. Все фамилии мне знакомы еще с 1-го приема у Кассини. Может быть, это отец леди Фай нанял Брайона, чтобы тот подкинул мне их собственную семейную реликвию. Очень просто незаметно взломать сейф, если он твой собственный, да и следов лишних не будет. Или это слишком очевидно? Должны же были его проверить на наличие алиби. И это леди с ядами. Травить меня еще не пробовали. Кто же хочет меня убить? Я не знаю, по какому закону ассоциации вспыхивает в голове картинка, шарик от оракула в терменте, и в нем силуэт. Сиши. Я знаю, кто. Он молчит. Помнишь, мое предсказание? С птицей. У лорда Силтона Баржи на пряжке изображение парящего орла. Это его герб. Приятно посмотреть, как вытягивается его лицо. Что, упустил кусочек информации? Интересно, о чем же он думал в тот день, что такую важную деталь просто проигнорировал? Или лично он в принципе не доверяет таким маленьким предсказаниям? Очень может быть. Кинарис вполне могла бы надеяться на его внимание после официального развода. Денег у лорда Силтона достаточно, чтобы купить Брайона, но он лоялен к короне. Мы следим за всеми лордами, на всякий случай. Я бы не хотел, чтобы в итоге на тебя натравила ядовитую перепелку леди Виола. Может быть, стоит еще раз к оракулу сходить, уточнить что-то. Сколько стоит ответ у главного предсказателя? Эльф морщится. Много. Даже для меня ощутимо. Но дело не в этом. Цена ответа – жизнь. Всегда. Жизнь крысы, если речь идет о маленьком оракуле, как тот в терменте, жизнь человека у большого. Ты готова убить, чтобы узнать? Меня морозит страшной правдой. Так вот, что делал хозяин под столом, убивал кого-то. Если бы я знала, я бы точно не согласилась. Гадство какое. И как это происходит? Чьей жизнью расплачиваются? Чаще всего преступниками, иногда военнопленными варварами. Оракул хорошо охраняется, информация по нему закрытая, и это правильно, только резни во имя знания будущего нам не хватало. Понятно. Аппетит пропал окончательно. Спать, что ли, пойти? Завтра у меня что? А завтра у меня утренний клиент и лечение руки в водопаде. Вроде бы. Сей, мы завтра едем куда-то? Да. Не понимаю его состояния. Я-то устала. Все-таки это была на редкость выматывающая по эмоциям встреча, но он-то чего такой пришибленный, и в глаза почти не смотрит. У тебя что-то случилось, и да, и нет. Я не готов об этом говорить, эльф встряхивает головой и слегка улыбается. Может быть, поиграем во что-нибудь? Почему бы нет, это лучше, чем думать о жутком оракуле или мстительной леди Кинарис. Почему-то я уверена, что именно она ведет на меня охоту. Давай. Сегодня я предлагаю Сишею освоить покер. Не сказать, чтобы я хорошо в него играла, но все-таки шанс есть. В качестве фишек мы используем реальные монеты, минимальная ставка 5 серебряных. Всего на игру взяли по 20 золотых, личных. То есть, если я проиграю, то эльф реально станет богаче. Записываю на листочек последовательность комбинаций, кратко рассказываю правила. Поехали. Я осторожничаю, на провокации не ведусь, поэтому через полчаса игры у меня все еще есть целых 15 золотых и горстка серебряных. Не знаю, что тяготило моего партнера за ужином, но сейчас он явно получает удовольствие от процесса. Еще бы, я так очевидно боюсь его уверенности в себе, что тут же сдаю позиции. Пару раз на контрасте удается убедить эльфа, что у меня на руках ну суперклассные карты, раз уж я так смело повышаю ставку. Повелся, я чуть-чуть отыгралась. На третий раз это не работает, эльф поднимает меня до упора, и мой блеф раскрывается. Моя пара десяток против его фулхауса, у него все мои монетки. Вообще-то не жалко, ведь настроение улучшилось у нас с обоих. Давай еще раз. Не, у меня, похоже, нет шансов. Может, в нарды. Там хоть кубики бросать надо, авось повезет. Как скажешь, но без выигрыша не интересно. Давай на желание. Что-то у меня ёкает при его предложении. Прошлая наша игра на желание доставила массу волнительных минут. Но я ведь всегда могу отказаться, если будет что-то такое, что я не могу позволить себе сделать с обрученным мужчиной. Соглашаюсь и объясняю правила, на это уходит совсем мало времени. Бросаем кубики, передвигаем фишки. Я выигрываю и танцую победные пляски каких-то древних народов. Сей сверкает на меня глазами и аплодирует в такт. Хорошо, я готов выполнить любое твое желание. Тут-то я и понимаю, что проще было проиграть. Хочется сказать что-то типа «сделай мне массаж», но это точно не то желание, которое нужно озвучивать. Хотя стоит только представить, что буду растекаться под умелыми руками, как желание прикосновений становится совершенно нестерпимым. Ладно, буду дурачиться. Скорчи смешную рожицу, а я тебя сфотографирую. Подожди минутку. Когда я прибегаю с фотоаппаратом, эльф уже накрутил на своей голове кучу торчащих косичек и сейчас репетировал перед зеркалом зверские оскалы. Лапа такая. Мы делаем целую серию прикольных снимков, моя звезда раскрепощенно позирует, норовя оголить плечика. Потом в порыве вдохновения выхватывает фотоаппарат и снимает хохочущую меня. Всю подставу я понимаю, когда мы садимся просматривать фотки на маленьком экранчике, мне иллюзией добавлялись рога, гигантский нос, усы или дополнительные конечности. Без всякого фотошопа. Смеемся вместе, практически заваливаясь друг на друга. Вытираю слезы и приглашаю вернуться к игре. Снова нарды, выигрывает сей. Я не успеваю уловить момент, когда он из жизнерадостного и подкалывающего партнера по игре становится предельно серьезным. Поэтому улыбаюсь на автомате, когда звучит его просьба. Поцелуй меня. По-настоящему. Я знаю, что не должна этого делать, хотя бы из заботы о собственном сердце, которое вот вообще ни разу не каменное. Но он такой забавный с этими растрепанными косичками во все стороны, а у меня рука плохо двигается, так что это даже и не эротично совсем. Тянусь к нему через столик, но в последний момент замираю, осознав, что делаю. Между нашими телами стол, между нашими губами 3 сантиметра. Поцелуй меня, пожалуйста. Шепот дрожью отзывается в позвоночнике. Ему ничего не стоит самому прижаться к моим губам, но, видимо, важно, чтобы я сама. Что же я делаю, мелькает последняя мысль, и я толкаю свое тело вперед, стирая эти 3 сантиметра пустоты между нами. Вдох. Мне кажется, что сей замер от неожиданности. Не верил. По крайней мере, первые робкие прикосновения остаются без какой-либо реакции с его стороны. Я же не могу допустить, чтобы меня игнорировали. Настойчиво прикусываю нижнюю губу и сразу оказываюсь в объятиях, затылок зафиксирован властной рукой, мои губы нежат, ласкают, выцеловывают так упоенно и сладко, что останавливать его совершенно не хочется. Мне так хорошо. С трудом выбираюсь из притягательного плена, кладу ему ладонь на губы, чтобы остановился хоть на минуту. Сей, я хочу сказать о том, что нам нужно прекратить, но понимаю, что крепко прижато к его телу, а всего 5 минут назад между нами был стол с раскиданными нардами. А где стол? Я его телепортировал. Куда-то? Не помню куда, он ворчит под моей ладонью, щекоча горячим дыханием. Сей, пожалуйста, мы не должны целоваться. Так нельзя. У тебя есть невеста, и для меня недопустимо. Ася. Он смотрит огромными глазами, и я невольно останавливаю свой длинный и очень разумный монолог. Что? У эльфа такой несчастный вид. Виноватый почему-то. А ты совсем-совсем новостями не интересуешься. Совсем. Я чего-то не знаю. У меня нет невесты. Я разорвал помолвку. Лори тогда приходила выяснять, что на меня нашло. Я думал, ты знаешь. Мне кажется, на эти грабли мы уже наступали. Если ты хочешь, чтобы я гарантированно что-то знала, скажи это лично. Сиши улыбается. Обязательно. До меня медленно доходит, что он сделал. Сей, а зачем? Незачем. Почему? Потому что ты отказывалась целоваться. Потому что иначе у меня не было бы шанса. От его тихого голоса у меня опять мурашки бегают. Что он такое говорит? Это же нелогично. Но ведь я все равно через неделю-две домой отправлюсь. Зачем же ты себе проблемы создаешь, репутацию подставляешь и все такое? Я уеду, а ты будешь жить как раньше. Сей удивительно спокойно реагирует. Улыбается неожиданно тепло, смотрит с нежностью. Ася, мне 63 года. 64 через месяц. Я сам отвечаю за свои поступки. Мне точно нужно, чтобы эту одну или две недели я имел право обнимать твои плечи и целовать тебя перед сном. В твоих глазах имел право. И в своих. Понимаешь, я не женюсь на Лоре, даже если больше никогда тебя не увижу. Не смогу. Потому что уже знаю, что бывает по-другому. И мне не нужно меньшее. Ой, мамочки. Как-то я не готова к таким признаниям. Точно не готова. Что делать? Сей, я не знаю, что сказать. А ты ничего не говори. Но у нас ведь нет будущего. Это не важно. Мы можем быть вместе столько времени, сколько у нас есть. Ты хочешь быть со мной? Не знаю. Телом хочу, а душу рвет. И в голове куча сомнений. На моей стороне тело и половинка души. Это уже немало. Пойдем в постель целоваться. Только целоваться, честно. Я не хочу. То есть хочу, но не буду. Почему? Я же чувствую, что тебя тоже ко мне тянет. Потому что месяц назад все было по-другому. Я не боялась, ничего не боялась. А сейчас я думаю только о том, как дожить до того дня, когда меня отправят домой. Буквально дожить и не умереть. По дочке скучаю. Что с клубом делать? Надо ли какую-то компенсацию сотрудникам выплатить? И, вообще, послезавтра день рождения, что готовить, кого звать и как развлекать гостей? Роман с тобой не вписывается в ближайшие планы. Во время моей эмоциональной тирады Сиши делает вид, что очень внимательно слушает, а сам целует пальчики левой руки. Поэтому ближе к концу громкость моего голоса снижается, напор ослабевает. И фраза про Роман, который не вписывается, получается как-то жалобно-просительно. «Ася, ты себя накручиваешь, меня подхватывают на руки и несут наверх, по дороге разруливая часть моих сомнений. Давай вместе подумаем». Про Брайона, завтра после водопада печать полностью восстановится, и я смогу переключиться на охоту. Поверь, я его поймаю в ближайшие дни, в этот раз дело стало слишком личным. Дочку ты увидишь уже очень скоро, ведь главное, как я понимаю, ты уже сделала. Компенсации уже должны быть выплачены, арба в этом смысле надежный и порядочный управляющий. Кого ты хочешь пригласить на день рождения? Мы как раз дошли до ванной. Сей включает воду и разворачивает меня к себе спиной, медленно, едва касаясь, снимает платье, отвлекая мой мозг разговорами. Коллину с Карвином, Миха, Тианку, Ривина, Мирин, тебя, Мяхальда. Очень хорошо, целует обнаженное плечо, расстегивает бюстик, тянет трусики вниз. Ты хочешь сама готовить или заказать в ресторане? Я заметил, что ты любишь угощать друзей. Переступаю трусики, послушно разворачиваюсь лицом. Да, лучше самой. То есть нужно будет на рынок сходить, закупиться. Поможешь выбрать алкоголь. Его глаза сияют, пока он расстегивает пуговицы своей рубашки. Конечно, у меня в коллекции есть несколько отличных экземпляров, я с удовольствием удивлю твоих гостей, снимает брюки, откидывает вместе с трусами в сторону. А что ты говорила о развлечении? Между чем и чем сомневаешься? Я. До меня как-то очень медленно доходит. Что вообще происходит? Вид обнаженного эльфа совершенно сбивает с мысли. Глаза автоматически бегают по широкой груди, красивому животу, узким бедрам. Когда я усилием воли возвращаю свой взгляд к его лицу, то понимаю, что совершенно не помню, о чем он меня спросил. Сей, да, пойдем мыться. Снова берет на руки, я дергаюсь от ощущения обнаженной горячей кожи. Я же не хотела, кажется. Тогда почему мы голые в моей гигантской ванной? Сишей ложится на пологий бортик, укладывает меня сверху, я отчетливо ощущаю ягодицами, что подо мной мужчина. Очень неравнодушный в данный момент мужчина. Тем временем он выдавливает на руки жидкое мыло и неспешно размазывает его по моему животу. Похоже, что у меня не остается выбора, кроме как получать удовольствие от процесса. И ну их, эти сомнения и последствия. Ну влюблюсь. Как будто этого еще не случилось. Ну пострадаю дома. Так это потом, не сейчас. А сейчас есть нежные и сильные руки и замирающие от восторга сердце. Похоже, что у него нет цели возбудить. Просто нравится меня гладить, скользить мыльными ладонями по полной груди, нырять во впадинки подмышек, тянуче проглаживать руки. Тихо постанываю от удовольствия. В теплой воде и неге прикосновений я расслабляюсь, окончательно отпуская ситуацию из-под контроля, невольно трусь попой о напряженный объект моих тайных фантазий. Сдавленный стон в ответ наполняет душу ликованием. Я, скользкая и мыльная, разворачиваюсь всею лицом и пьянею от его горящего взгляда. Совершенно бесстыже трусь всем телом и, видимо, улыбаюсь слишком уж вызывающе, потому что он рычит, обхватывает ладонями мое лицо, подтягивает к себе поближе и впивается в губы. Жадно и полно, не тратя время на безмолвное спрашивание разрешения ворваться ко мне языком. Меня пьют, я отдаюсь, усаживаюсь на скользком прессе, конечно же съезжаю ниже, пока не наталкиваюсь попкой на торчащий стопор. Мгновенно его руки перемещаются на нижние округлости, сжимают, тискают, оглаживают. Мои губы заняты поцелуем, глаза закрыты, но такое ухо грех не нащупать вслепую. И я снова это делаю, наслаждаюсь его нежностью и трепетностью, отчетливо чувствуя связь между моими ласками и его стонами, собственническим захватыванием попыв тиски. Так жаль, что работает толком только одна рука. Но, похоже, нас это не остановит. Так легко сделать это прямо сейчас. Чуть приподняться и медленно опуститься, уже заполненный. Но он не торопится. Я не тороплюсь. Ни в воде. Не так. Не знаю, каким усилием воли Сейши отрывается от моих губ, но мы стоим под льющимся с потолка ливнем, смывающим остатки мыла. Я тоже глажу его кожу, помогаю воде и удовлетворяю собственную потребность в прикосновениях. Хочу целовать. Всего. Что-то подобное читается и в его взгляде. Сажусь на бортик, демонстративно раздвигаю колени и ласкаю мою себя одной рукой, не отводя взгляда от жадных глаз. Я успеваю его остановить за секунду до того, как он опускается на колени. Не здесь. Понимает, снова целует все, до чего может дотянуться, и вытаскивает нас из воды. Такое ощущение, что сей жаль тратить время на вытирание, поэтому капельки мгновенно испаряются с наших тел, послушные щелчку длинных пальцев моего эльфа. Он несет меня в комнату, укладывает на кровать. Я уже горю, таю, тону в его темных глазах. В них столько страсти, и нежности, и чего-то еще, чему у меня нет названия. Вот теперь кружение рук и губ по моему телу целенаправленно дразнит, провоцирует, возбуждает. Я вскрикиваю и вцепляюсь ему в волосы, когда сосок особенно остро отзывается на прикусывание, но сей не сомневается, что это крик наслаждения, а не боли. Снятый амулет остался на кресле в ванной. Эльф тоже открывается, и на меня волнами накатывает его жажда, нужда и горячее желание. В какой-то момент меня довольно бесцеремонно переворачивает на живот, и очередная порция поцелуев достается позвоночнику, пояснице и его любимой попе. Причем последнюю так сладко покусывает, что не стонать я просто не могу. Его замечательный язык добирается до совсем уж чувствительных мест, и мое восприятие реальности заканчивается, остаются только дрожь, острое наслаждение и почти болезненное желание оказаться заполненной много раз подряд. Неожиданно он хватает мои бедра, дергает их наверх, ставя на колени. Прогибаю поясницу, открывая себя для него. Я чувствую его возбуждение и не могу не извиваться, усиливая контакт. Сей наклоняется вперед, прижимаясь к моей спине всей грудью, кусает за ухо. Ай, если бы ты знала, если бы ты только знала, как я хочу взять тебя именно так. Я мечтал об этом с первого дня, но я так хочу видеть твои глаза, когда войду в тебя в первый раз. Он отстраняется, звонко шлепает меня по ягодице и властно переворачивает на спину, сразу же устраиваясь сверху. Закидываю ноги ему на поясницу, толкаю пятками, но ничего не происходит. Ну что за промедление? Мой любовник наклоняется и нежно целует. Весь мой нетерпеливый гнев испаряется, отвечаю мягкими губами с такой же нежностью. Чего он ждет? По каналу чувств приходит волнение.